Если же ваши планы требуют моих верноподданнических услуг, то ведь ни один луч вашей славы не коснется одинокой женщины, вся будущность которой – холодная могила. Это самоотречение как-то не вяжется с тем пророчеством, которым вы удостоили нас в первый день знакомства. А ваше величество еще не забыли о нем? Так я скажу вам, что или я глупая мечтательница, ради вас отдавшаяся всецело одной идее, или же пророчество это основано на воле Божьей. В последнем случае ни вы, ни я ничего не значим, а ваше отвращение ко мне послужит лишь вернейшим средством к его исполнению. Но что бы ни случилось, я навсегда останусь вашей преданной, верной, всенижайшей слугой. Довольно, мы слишком долго занимаемся вашей личностью, перейдем к делу. Скарон улыбнулась. Я с вами вполне согласна, государь. Что вести ваши идут из покоев королевы, само собой разумеется. Но что вы передаете мне не пустые сердечные пожелания королевы и ее свиты, а сообщаете о переходе этих желаний в действие, подобный донос требует доказательств. Я узнала обо всем от маркизы де Монтеспан. Эта женщина так очарована вашим величеством, что мне не стоило большого труда убедить ее узнать замыслы ваших врагов. Король едва заметно улыбнулся. Мы скоро испытаем ее. У вас есть подозрение, что этот бездельник де Лорен был в Версале? Не в Версале, государь, а у меня, в моем собственном доме. У вас? Лорен был у вас? Да, я получила от него письмо, которое передала по назначению в Версаль. Вы забываете, государь, что королева считает меня вполне преданной Риму, и чтобы заслужить доверие испанско-австрийской партии, я должна оказывать ей кое-какие услуги. Я не в силах остановить того, что замышляют против вас, а потому побуждаю противный лагерь к действию. Но вовремя предупреждаю вас, даю вашему величеству возможность не допустить дела до развязки. Вы опасная интриганка, и набожность и религиозность вас нисколько не стесняют. Они направляют меня к возвышенным, святым целям. Да, сир, вы покорите и Испанию, и Рейн, и Нидерланды, и Голландию. Вы станете могущественнейшим монархом на земле. А почему? Потому что вы, и только вы, можете восстановить истинную церковь и древо жизни святого Петра, засохшее в Италии и Испании, заросшее плевелами ереси в Германии. В вашей родной Франции пустит новые корни, и под его ветвями соберутся все народы земли. Вы будете вторым Людовиком святым. Она вынула крест, спрятанный на груди. Я верю этому, государь, и, умирая, не расстанусь с этой надеждой. «Клянусь Богом, слова ваши должны оправдаться», — горячо перебил ее Людовик. «Клянусь этим крестом». Глава вторая. «Ты этого хотел, Данден». Положение Мольера не улучшилось и с возвращением короля. Дела шли плохо, а к запрещению Тартюфа прибавилось новое огорчение. В ожидании счастливого исхода своего прошения он поставил на сцене Пале-Рояля новую пьесу, но она не выдержала и 7 представлений. Приезд принцессы Марианны Конти напомнил бедному писателю счастливые дни прошлого. Принцесса привезла ко двору своих сыновей и решила доживать свои дни в Париже. Она устроилась в монастыре, и стены, скрывавшие некогда ее супружеское горе, приняли ее теперь как вдову. По официальному приказу короля Тюрен и Филипп Орлеанский заняли Лотарингию, желая несколько сгладить перед Карлом Лотарингским, своим заподозренным союзником, резкое появление непрошенных гостей и придать этому посещению более приличный вид.